Глава 55. Глава администрации нервничал. Он ходил по своему кабинету из угла в угол, хотя вокруг были кожаные кресла, стулья и в комнате отдыха диван. Но он не мог сидеть и не мог лежать. Он вообще не мог ничего делать. Мог только ждать. Ну когда же? Когда они сообщат? Когда? Он ждал уже 2,5 часа. Ждал звонка из Москвы. Очень важного для него звонка. Почему они молчат? Почему? Все телефоны, кроме одного, были отключены. Кроме вертушки. 2:45. А если звонка не будет? Совсем не будет. Да ну, не может быть. А если все-таки? И вдруг тихий зуммер, прозвучавший пушечным выстрелом. Только не хватать сразу трубку, чтобы они не догадались, что он не отходит от телефона битый час, как брошенная жена в ожидании звонка ушедшего мужа. Секунда, другая, третья. Теперь можно. Да, слушаю. Я. Нормально здоровье, не жалуюсь. Молочко кедровое пить надо, и никакие болезни не возьмут. Я каждый день по 50 грамм, и как молодой. Я ж говорю, как молодой, работаю как молодой, и отдыхаю тоже, как 20-летний, всю ночь. Ха-ха-ха, пришлю, конечно пришлю, какой разговор. И ни слова о деле, потому что не положено сразу о деле. Не положено показывать свою заинтересованность. Нормально, жена. Передам. Кстати, она интересуется, дошла ли ее посылочка. Ну, замечательно. Ничего по дороге не расплескалось? Так и передам, что посылка дошла, все довольны и просят передать благодарность. Что? Так понравилось, что впору новую готовить? Скажу, конечно скажу. Она рада будет. Ну, счастливо. А молочко пришлю. Конечно пришлю, как обещал. Со следующей посылкой пришлю, чтобы все хвори, чтобы как молодой. Положил трубку, упал в кресло. Дошел груз. Благополучно дошел. Все довольны, никто не отказался. Главное, что никто не отказался. Да и как они могли отказаться, если за копеечные, в общем-то, услуги хапнули такую кучу баксов? Но это пока копеечные. А потом не копеечные. Потом очень даже не копеечные. Ну да ничего, за дел положен. Раз не отказались теперь, то не откажутся и в дальнейшем, и увязнут, как мухи в липучке. По самое не балуйся. Первый ход белых был сделан. Пешкой, от короля. Теперь, хочешь не хочешь, придется играть всю партию. Всю партию до конца.